Чудесный вальс Левитанскому. Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс, то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство. Целый век играет музыка, затянулся наш пикник, тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. Музыкант приник губами к флейте, я бы к вам приник, но вы, наверное, тот родник, который не спасает. А музыкант играет вальс, и он не видит ничего. Он стоит к стволу березовому, прислонясь плечами, и березовые ветки вместо пальцев у него, а глаза его березовые строгие и печальные. А перед ним стоит сосна, вся в ожидании весны, а музыкант врастает в землю, звуки вальса льются, и его худые ноги, как будто корни той сосны, они в земле переплетаются, никак не расплетутся. Целый век играет музыка, затянулся наш роман, он затянулся в узелок, горит он, не сгорает. Ну, давайте ж успокоимся, разойдемся по домам, но вы глядите на него, а музыкант играет.